У него было одно хорошее свойство. Он острой ненавистью ненавидел лицемерие и порой видел ложь даже в истине. И он пришел в восхищение от того, что она защелкнула по носу всю эту липкую ораву и спаслась от нее, оставив в дураках Роже, который сразу скис и шлепнулся в лужу. Патрон, подхватывавший на лету все сплетни, немало потрудился, чтобы и эта сплетня разнеслась по всему Парижу и привела в ярость семью Брисо, которая, однако, делала вид, что ни о чем понятия не имеет. Как же, это одно из его отраднейших воспоминаний. Теперь на расстоянии ему казалось, что эту уморительную шутку они подстроили вдвоем с Анеттой, и он был благодарен за этой бойкой барышне, такой она представлялась ему. К ее новому приключению он отнесся благосклонно. Уж это Ривьер, вот в ком течет кровь галлов. Но скажите, Франжи Панути, она уж не первой молодости, ей должно быть. Погодите. Ну что ж, тем лучше, я люблю таких. Она с изюминкой. И что же, оказывается, все дело сводится к игре в горелки? Что-то общего с политикой? Ну, не тащить же эту добрую француженку к Футрикье Тенвилю, так он называл своего генерального прокурора. У него, конечно, слюнки потекут. Нет, пусть себе спит с своим австрийцем. К следующей войне будет одним бойцом за правое дело больше. А что касается старика Питана, люблю эти чисто французские фамилии. Самый счастливый из трех. Ну, пусть попытает счастье. Прекратить, мой милый, все это следствие за отсутствием состава преступления, черт возьми. А теперь поговорим о серьезных вещах. Мы отправляемся в палату. Что я преподнесу этим баранам? Дело было положено под сукно. Анетту спасли, предварительно обдав грязью. Обдавать грязью — это в джунглях одно из проявлений симпатии. Но, к счастью для Анетты, она об этом не узнала. Она получила записку от Франка, который уведомлял ее, что все в порядке. На этом она не успокоилась. Не доверяя Франку, Анетта все-таки написала следователю, прося принять ее. Следователь позднее, освобождая Питана, показал им это письмо. Вернувшись домой, Анетта застала у себя Сильвию и рассказала ей обо всем, что предприняла. Сильвия накинулась на сестру. Без рассудства Анетта вывела ее из себя. Анетта молча слушала. И Сильвия, поскольку дело уже было сделано и оставалось только примириться, вдруг умолкла. Бросившись на шею сестре, она стала ее целовать. По правде говоря, она и не хотела бы, чтобы Анетта вела себя иначе. Зная, что она, Сильвия, никогда не поступила бы так, она гордилась старшей сестрой и ее поступками. Это силы воли, это спокойствие внушали ей уважение. Марк слушал за стеной, далеко не все понимая, приглушенные голоса споривших сестер, раздраженные выкрики Сильвии, которая Анетта, должно быть, жестом напомнила, что надо говорить потише, затем бурные поцелуи и молчание. Сильвия сморкалась, она, не умевшая проливать слезы, плакала. Тесно обнявшись, сестры глядели в глаза друг другу. И Анетта, целуя глаза Сильвии, тихонько рассказала ей всю историю. О дружбе с Жерменом, о бегстве Франца, о смерти Жермена. Сильвия теперь же и не думала бронить сестру за ее сумасбродное великодушие. Она уже не мерила ее общей меркой, она признавала за ней... За ней одно и особое право жить и поступать по своему закону, возвышавшемуся над всеми обычными законами. А за стеной ревнивый мальчик жестоко страдал от того, что его не посвятили в тайну. Вымаливать доверие он не станет. Его гордость требует, чтобы к нему самому пришли с этой тайной. На следующий день он все еще кипел, когда явился Питан, только что вышедший из своей фиваиды. Анетта услышала радостное восклицание сына, отворившего дверь, и уронила работу, которую держала в руках. Марк шумно выражал свое удивление, до боли стискивая руки гостя. Питан смеялся в бороду своим обычным смешком, спокойным, ласковым, похожим на кудахтанье. Увидев старика, Анетта поднялась и поцеловала его. Тут она вспомнила о присутствии сына, и это ее смутило. Марк смутился еще больше. Он выскользнул из комнаты под тем предлогом, что надо запереть входную дверь, и на несколько минут оставил их наедине. Анетта и Питан, волнуясь, улыбаясь быстро, перебросились несколькими фразами.